Глава 30. Несколько дней спустя Стир Пайк, заметив, что Фуксия вышла из двери западного крыла и идет стерней по тому, что было когда-то огромным лугом, выполз из тени под аркой, в которой он проторчал больше часа, и, сложившись вдвое, понесся кружным путем к цели вечерней прогулки Фуксии. Он бежал, и венок из роз, срезанных в саду пятидесятника, болтался у него на спине. Прилетев, никем не замеченный на кладбище, слуг за минуту-другую до Фуксии, он успел еще принять горестную позу, опустился на одно колено и правой рукой уложил венок на уже поросший травой бугорок. Таким его и увидела Фуксия. «А ты что тут делаешь?» Голос ее был едва слышен. «Ты же никогда ее не любил». Фуксия перевела взгляд на большой венок из алых и желтых роз, а с него на несколько полевых цветов, зажатых в ее кулаке. Стир Пайк встал и поклонился. Вечер зеленел вокруг. «Я знал ее не так хорошо, как вы, ваша светлость», — сказал он. «Но уж больно жалко эта могила для такой замечательной старой женщины. Вот я и раздобыл эти розы и...» «Ну...» — и Стир Пайк очень правдоподобно изобразил смущение. «Впрочем, ваши цветочки», — прибавил он, сняв венок с изголовья холмика и уложив его в изножие, больше всего порадует ее душу, где бы та ни находилась. «Не знаю я об этом ничего», — сказала Фуксия. Она отвернулась от Стирпайка и отбросила цветы в сторону. «Да и глупости все это». И Фуксия вновь повернулась к нему. «А вот ты», — выпалила она, — «не думала, что ты такой сентиментальный». Стир Пайк ожидал совсем иного. Он воображал, что здесь, на кладбище, Фуксия обнаружит в нем родственную душу. Но тут у него возникла новая мысль. Быть может, это он нашел родственную душу в ней. Насколько слова «глупости» все это отвечают ее природе? «У меня разные случаются настроения», — сказал он, и в одно движение подхватил венок и отшвырнул его прочь. На миг роскошные розы вспыхнули, летя сквозь зеленый сумрак вечера, и исчезли в темноте окрестных могил. Мгновение побледневшая Фуксия простояла неподвижно, а затем подскочила к молодому человеку и вонзила ногти ему в щеку. Стир Пайк даже не шелохнулся. Уронив руки и отступая от него медленно и устало, Фуксия видела, что Стир Пайк стоит неподвижно, с лицом совершенно белым, если не считать яркой крови, на красных, как у клоуна, щеках. Зрелище это заставило ее сердце забиться. Зеленый пористый вечер висел за ним, как декорация, выстроена для показа его тонкого тела, его белизны и чахоточных ран на щеках. На миг девушка забыла о внезапной, лишенной логики ненависти, которую всколыхнул в ней поступок Стир Пайка, забыла о его высоких плечах, забыла о своем положении дочери рода, забыла обо всем и видела перед собой лишь человека, которого поранила, и прилив сострадания наполнил ее, и, полуослепнув от замешательства, она, оступаясь и протягивая руки, бросилась к нему. Стремительным движением гадюки Стир Пайк ввинтился в ее объятия, и в тот же миг оба, невольно подставив друг другу подножки, повалились на твердую землю. Стир Пайк ощутил, как сердце Фуксии стучит у его ребер, как прижимается к его губам щека девушки, но даже не шевельнул ими. Мысли его улетели в будущее. Так оба пролежали несколько мгновений. Стирпайк ждал, когда члены Фуксии и тело ее обмякнут, но она оставалась в его руках напряженной, как тетива лука. Оба лежали неподвижно, но вот Фуксия отвела лицо от Стирпайка и увидела не кровь на щеках, но темную красноту глаз и высокий выступ поблескивающего лба. Все было словно понарошки, как во сне, и во всем чувствовалась некая жуткая новизна. Нежный порыв угас, она лежала в объятиях мужчины с высокими плечами. Отвернувшись, Фуксия с внезапным ужасом поняла, что изголовьем им служит узкий, поросший травой, могильный холмик ее старенькой няньки. «О, ужас!» — возопила она. «Ужас! Ужас!» И, оттолкнув Стирпайка, Фуксия с трудом поднялась и скачками, как дикий зверь, полетела во тьму.